Глава первая. Донна Хейс опустила телефонную трубку на рычаг, вытерла об одеяло дрожащие руки и напряженно села на кровати. Она знала, что это случится. Ждала это каждый день. Представляла себе, как это будет. И все сильнее боялась. И вот это произошло. И дамокловым мечом нависло над ней. Она знала, что это случится. «Я прошу прощения, что беспокою вас в такой час», — послышался из трубки знакомый баритон. «Но я думаю, что должен немедленно сообщить вам кое-что. Ваш муж освобожден. Вчера утром. Я сам только что узнал об этом». Довольно долго Донна неподвижно сидела на кровати, уставившись в темноту спальни. Ей не хотелось спускать ноги на холодный пол. Постепенно темнота в комнате стала рассеиваться. Наступило воскресное утро. Дальше она ждать не могла. Когда Донна поднялась, наконец, с постели, утренний воздух обдал ее тело колючим холодом. Мелко дрожа, она закуталась в теплый халат и направилась в коридор. По размеренному дыханию, доносившемуся из соседней двери, женщина поняла, что ее 12-летняя дочь еще спит. Она вошла в спальню девочки и подошла к кровати. Детское плечико, прикрытое фланелевой ночной рубашкой, выбилось из-под одеяла. Донна взяла дочь за плечо и тихонько встряхнула. Повернувшись на спину, девочка открыла глаза. Донна поцеловала ее в лоб. «Доброе утро!» Девочка улыбнулась, откинула со лба пушистые светлые волосы и потянулась всем телом. «Мне снился сон», — сказала она. «Хороший?» — спросила мать. Дочь кивнула серьезным видом. «Мне приснилось, будто у меня есть лошадь. Вся белая и такая большая, что мне приходилось вставать на нашу кухонную табуретку, чтобы взобраться на нее». «Действительно очень большая лошадь», — через силу улыбнулась Донна. «Да это была просто лошадь-великан», — подтвердила девочка. «А почему ты встала так рано?» «Я подумала, что, может быть, мы с тобой упакуем вещи, сядем в наш Мэверик и отправимся в путешествие». «В путешествие?» «Да». «А когда?» «Да прямо сейчас. Это очень здорово». Почти час ушел на то, чтобы умыться, одеться и собрать необходимое на неделю количество белья и одежды. Когда они несли багаж к автомобильной стоянке, Донна боролась с сильным искушением немедленно сказать Сэнди обо всем, чтобы девочка знала, что никогда уже не вернется в этот дом, в эту спальню, не будет больше нежиться на пляже Соренто-Бич, никогда не увидит своих школьных друзей. Но, испытав сильное чувство вины перед дочерью, Донна все-таки промолчала об этом. Когда они выезжали со стоянки на дорогу, небо над заливом Санта-Моника было серым. Как и всегда по утрам в июне, Донна внимательно оглядела шоссе в обоих направлениях и ничего подозрительного не заметила. Тюремные власти распрощались с ним на автобусной станции в Сан-Рафаэле. Вчера в 8 утра. Значит, у него было достаточно времени, чтобы приехать сюда, узнать ее адрес и прийти к ней. Но пока его нигде не было видно. «Куда ты хочешь поехать?» — спросила она у дочери. «Мне все равно», — ответила она еще сонным голосом. «А как насчет, чтобы двинуть на север?» «А что значит «на север»?» — спросила Сэнди. «Ну, это такое направление, как юг, запад, восток. Ну, мама, я это знаю. Ну, например, в Сан-Франциско. Посмотрим, в какой цвет они покрасили там мост. А еще дальше находится Портленд, Сиэтл, Джуно, Анкоридж, Северный полюс, в конце концов. А мы доедем на Северный полюс за неделю? Мы можем сделать все, если захотим. Можем и продлить наш отпуск. А как же твоя работа? Ну, я думаю, пока нас не будет, ее выполнит кто-нибудь другой. Хорошо, поехали на север. В пригородах Санта-Моники шоссе было почти пустым. Такой же оказалась и дорога из Сан-Диего. Старый Мэверик Донны бежал отлично, делая больше 60 миль в час. До Гавиотте шоссе шло вдоль побережья, а затем круто сворачивало на восток, через леса и тоннель. «Я проголодалась», — нарушила наконец молчание Сэнди. «Хорошо, давай сделаем небольшой привал». Вскоре они подъехали к ресторанчику «Деннис», возле Санта-Марии, и заказали себе по порции сосисек с яичницей. Впервые за этот день Донна облегченно вздохнула, отхлебывая ароматный горячий кофе. Сэнди держала в руке стакан с апельсиновым соком и сию же секунду передразнила ее. — Неужели это так смешно? — удивилась Донна. Следующую остановку им предстояло сделать на заправочной станции, не меньше, чем через час. Поэтому она позволила себе еще две чашки крепкого черного кофе. Когда тарелка Сэнди опустела, Донна спросила дочь, готова ли та к отъезду. — Да, только по дороге надо будет остановиться, чтобы я отлила, — ответила девочка. — Сэнди, где ты подхватила это словечко? Сэнди пожала плечами и усмехнулась. — Уверена, что у дяди Боба, — вздохнула мать. — Наверное. — Ну что ж, тогда и мне придется отлить за компанию. Они тронулись дальше, и в нескольких милях севернее Сан-Луис-Обиспо заехали на бензоколонку компании «Шеврон», заправили полный бак и воспользовались туалетом при станции. Через 2 часа, проезжая по знойной долине Сан-Хуакин, они сделали еще одну остановку у придорожного кафе, чтобы съесть по бутерброду с сыром и выпить кока-колы из холодильника. Казалось, этой долине не будет конца, но скоро дорога повернула на запад, к морю, и стало прохладнее. Приемник в машине уже легко ловил местные радиостанции Сан-Франциско. — Значит, мы уже почти приехали? — спросил Сэнди. — Куда? — Ну куда, в Сан-Франциско. — Да, уже почти. Осталось около часа. — Так долго? — Боюсь, что да. — А мы останемся там на ночь? — Я не думаю. Мне хочется уехать подальше. — А тебе разве нет? — А куда подальше? — удивилась Сэнди. — На Северный полюс. — Ну, мама! Шел уже 4-й час дня, когда по 101-му шоссе они въехали в тесные окраины Сан-Франциско. Остановившись у светофора, Донна поискала указатель на авеню Ван Несс, потом свернула на улицу Ломбард и, наконец, по узкой извилистой дороге повела машину к Золотым воротам. — Помнишь, как ты была разочарована, когда впервые увидела этот пролив и мост через него? — спросила Донна. — Да я и сейчас разочарована. Мост ведь не золотой. А если так, зачем называть его Золотыми воротами, правильно? — Конечно. — Но все равно красиво. Но ведь мост оранжевый, а не золотой. Значит, и его, и пролив надо было назвать Оранжевыми воротами. Бросив взгляд на открытое море, Донна заметила надвигающийся туман. При солнечном свете он казался ослепительно белым. — Посмотри, какой туман! — кивнула она в сторону океана. — Разве это не красиво? — Нормально, — коротко ответил Сэнди. Вскоре мост и пролив остались позади и внизу. Дальше дорога шла через тоннель, въезд который был раскрашен всеми цветами радуги. Теперь они приближались к развилке шоссе перед южными окраинами Сосолита. — Слушай, мам, а мы можем заехать в Стинсон-Бич? — спросила Сэнди, увидев указатель у светофора. Донна пожала плечами. — А почему бы нет? Правда, по этой дороге нельзя ехать так быстро, но зато она гораздо приятней. Донна включила сигнал левого поворота, пропустила поток встречных машин и плавно съехал с шоссе номер 101. Ее потрепанный Мэверик помчался по живописному прибрежному шоссе. Дорога здесь была очень узкой, слишком узкой и извилистой. К тому же с левой стороны шел почти отвесный обрыв. Донна старалась держаться в самом правом ряду. С востока на берег надвинулся туман. Он был густой, белый и напоминал гигантские клочья ваты. Туман медленно плыл над заливом, неумолимо приближаясь к побережью. Но все же было еще далеко, когда они въехали в Стинсон-Бич. — Здесь мы переночуем? — спросил Сэнди. — Нет, давай поедем еще немножко дальше, хорошо? — А зачем это нужно? — А ты никогда не бывала в городке Бодега-Бэй на заливе? — Нет, там снимали фильм «Птицы». — Ой, это был очень страшный фильм. — Ну что, поедем туда? — А это далеко, — скривилась Сэнди. — Ну, где-то час езды, — ответила Донна. Все ее тело ныло, особенно спина. Однако сейчас важно было уехать как можно дальше. Ради этого стоило еще немного потерпеть надоевшую боль. Но когда они добрались до Бодега-Бэй, Донна вдруг предложила. — Слушай, а поедем дальше? — Зачем? Я уже так устала. — Скажите на милость, она устала. Я, например, вообще умираю, — Но едва они выехали из городка, клочья густого тумана стали отовсюду наползать на дорогу, быстро ухудшая видимость. Потом туман заволок все шоссе, будто асфальт начал играть с ним в прятки, забавляясь своим внезапным исчезновением. — Мам, я ничего не вижу. Из-за сплошной белой пелены Донна и сама уже едва различала край капота собственной машины. Наконец она нажала на тормоза, моля Бога, чтобы следом за ними не ехал никакой другой автомобиль, и повернула руль направо. Колеса зашуршали по гравию. Но вдруг машина нырнула куда-то вниз и резко остановилась, ткнувшись бампером во что-то твердое.